Страница пятая. От автора. Скажем сразу. Мы выбрали задачу нелегкую. Женщин великих не так много, как нам бы хотелось. Известных, что называется на слуху, пруд пруди. А вот великих, величественных, а главное на века, таких, может, 15-20 персон с уверенностью наберется, а остальным предстоит еще разбираться с историей, с ее памятью. Конечно, имена Жанна д'Арк или Сафо сомнений не вызывают. Но кого можно поставить с ними рядом из наших современниц? Возможно, кому-то представленный в книге список женских имен покажется неубедительным и спорным. Одним из критериев при выборе имен было желание как можно шире представить спектр деятельности, в котором представительницы слабого пола могут занять свое место среди сонма избранных. Знаменитые актрисы и писательницы, великие балерины и певицы. Их бесконечное множество. И из их биографий свободно сложится не один том. Но нам хотелось показать, что женская сущность чрезвычайно разнообразна, что женское начало неоднозначно, что в нем таится и лиризм творца, и страсть к разрушению, в нем заключено множество проблем и даже трагедий. Что заставляло девушек становиться террористками? В чем суть натуры кавалерист-девицы Надежды Дуровой? Мы старались показать различные ипостаси, разнообразные виды деятельности, в которых женщина может реализоваться и оставить свое имя в истории. Не коснулись мы только извечного женского проявления, влияния на мужчину и утверждения слабого пола за счет сильного. Просто в этой серии уже вышла книга «100 великих любовниц», где тема взаимоотношений полов рассматривается всесторонне и глубоко. Данная книга, конечно, не исследование женской психологии, не философское размышление о предназначении женского и мужского. Это всего лишь истории жизни. Но любую частную биографию можно рассматривать как символ времени, как квинтэссенцию тех глубинных человеческих тайн, которых нам дано лишь коснуться, но не дано познать. Страница 6. Разве есть у нас мужской символ жестокости? Гитлер, Сталин. Но это скорее реальные признаки общественной деградации. Зато существует полумифический нарицательный женский образ, с которым молва связывает особое жестокосердие – Салтычиха. Автор хотел, чтобы читатель не только почерпнул в книге информацию, узнал даты и факты биографии, но и имел возможность поразмыслить, сравнить такие разные судьбы, ответить на вопрос, почему жизнь нашей героини складывалась так, а не иначе. Именно поэтому в основу составления тома положен принцип хронологии. Сюрпризы истории многолики. Салтычиха и Екатерина II родились почти в один год. Маргарет Тэтчер и Майя Плисецкая – ровесницы. Тем интереснее попытаться разгадать, что стоит за этими странными совпадениями, где истоки женской духовности и человеческого падения. Географически женская популярность представлена не столь широко, как временной разброс. В книге в основном европейские имена. Приоритет отдан отечественным знаменитостям. Это и понятно. Книга предназначена для российского читателя и рассчитана на узнавание им представленных персон. Однако автор попытался представить и персоны, малоизвестные нашему читателю. Таковы Симона де Бювар, Камила Клодель, Мурасаки Шикибу. Имена наших героинь расположились между двумя главными полюсами, между теми вечными сущностями, полпредом которых на земле является сугубо женщина, красота и материнство. Начинается том с имени Нефертити. Мало известно факторов ее биографии, но самое главное, о ней знает практически каждый. Египетская царица была божественно красива, и растиражированный ее профиль заставляет вглядываться еще и еще раз в таинство женского очарования, неопределимое ни разрезом глаз, ни размером носа, ни цветом волос. И само ее имя, Нефертити, удивительно символично для начала. «Красавица грядет» означает оно в переводе с древнеегипетского. Красота есть начало всех начал, а вершина предназначения женщины – дитя. Вот поэтому единственный раз в книге нарушается хронология. Заканчивается список великих женщин Девой Марии, подарившей христианскому миру самого великого младенца – Христа, Бога-человека. И дело не в вероисповедании. Что бы ни говорили религии и идеологии разных толков, в какие бы заоблачные выси не рванула философская мысль, судьба женщины всегда будет биться между этими двумя началами – красота во имя материнства и материнство во славу красоты. Страница 7. А любое другое достижение – лишь дополнение к ним, потому что и ум, и талант, и самоотверженность женщины – суть проявления красоты и материнства ее души. Все, что лежит между этими двумя полюсами – лишь тонкий слой человеческой культуры, ошибки и отступления природы, а подлинное величие женщины незыблемо и неоспоримо. Красота, которую она несет миру, и ребенка, которого она дарит, роду человеческому. Мы старались строго относиться к достоверности излагаемых в книге фактов. К сожалению, есть персоны, о которых уже сложилось много легенд, и о жизни которых существует множество версий. Так не утихают споры вокруг личности Жанны д'Арк. Некоторые историки полагают, что она не крестьянская дочка и даже не была сожжена на костре. В таких случаях мы придерживаемся общепринятых суждений, но представляем для ознакомления читателю и сенсационные предположения.